Слава нашему Господу за то, что Господь и сегодня дал нам возможность собраться на это место, молиться, просить благословения, чтобы слушать Слово Господне, и чтобы это Слово в дальнейшее время, легшее в наше сердце, могло оказать нам помощь, когда придется делать выбор, когда придется поступать так или иначе. И оно нам для этого и надо, для того, чтобы было бы светом в нашей жизни, чтобы было той драгоценностью, которой Господь обогащает наше сердце, и однажды в глазах Господа это Слово Божие настолько ценно, что псалмопевец Давид однажды сказал: «Я радуюсь Слову Твоему, как получивши великую прибыль». Да и прибыль другого рода можно только получить тогда, когда живешь по Слову Божию. Потому что еще не по слову взял, даже благословение Божие. Вы помните, Яков взял благословение не по слову, немножко не так. И он очень много пережил. Хотя Господь его не обвинил в том, что он взял его, оно ему положено было. Но сказал мне: я буду судиться с Яковом, потому что он дважды еще в чреве матери запинал брата свой, потом возмужал, боролся с Богом и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому для нас сегодня это слово особенно важно. И, наверное, я сегодня напомню еще один текст Писания, где Иисус Христос, отвечая словами Божьими дьяволу, когда Он искушал его и сказал: «Скажи, чтобы эти камни сделались хлебами». Вы помните, что Христос сказал? Что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим, исходящим из уст Божиих. Потому что дьявол тоже брал Божье слово и подставлял его. Говорил: тут так же написано, сбросься вниз, так написано. Но он подставлял не то, что надо. Поэтому мы сегодня должны очень хорошо понять, что наш успех в христианской жизни, в этой физической, он зависит от того, как мы будем принимать Слово Божие и как будем жить по нем. Если где-то в нашей жизни будут уклоны, если будем жить не по Слову Божию, то, может быть, вот на следующий день мы и не почувствуем той беды, которую сами на себя навлекли, нарушив Слово Божие. Но однажды все-таки придет время, когда за нарушение этого слова придется расплачиваться в ту меру, в которой мы его нарушили, и по степени той важности, которая стояла перед нами, и мы просто не посчитали важным исполнить это слово. Поэтому я и сегодня, начиная разбор вот этими словами, хотел бы сказать, что очень важно для нас знать Слово Божие и поступать по нему. Это не просто, что нам нечего делать, это не просто означает, что нам нечем заняться. Я думаю, вы вообще имеете какое-то занятие и нашли бы для себя чем заняться. Но в сегодняшний день посчитали, что самым важным прийти сюда и послушать Слово Господне. На том уровне и в ту меру, в которой нам сегодня доступно слушать, мне доступно сказать, потому что я понимаю, что уровень есть уровень, и, может быть, кто-то другой и лучше сказал бы, лучше это сделал бы. Но мы сегодня такие, какие мы есть. Вы такие, какие есть, и я такой, какой есть. Ни больше, ни меньше. Вот такой. Поэтому я хотел бы еще раз напомнить, что мы ведем речь, исследуем камни все, о которых был затронут вопрос послания к Коринфянам, 3 главе. И почему я сегодня не обращаю внимания в Ветхом Завете или в Новом? Но я думаю, что настолько вот это Слово Господне глубоко и отнимает время для этого. Навряд ли нам придется уже читать Евангелие, Библию вернее читать, и проходить вот так стишок за стишком. Уже когда, а вы читать все равно будете. И уже тогда, когда вспомните, когда разбирали Слово Божие, об этом вспоминали, то, наверное, вспомните, и там немножко будет яснее кое-что. Вы меня поняли, что я говорю? Читать ветки за вет, навряд ли нам уже придется. Потому что еще много-много мы не знаем из Нового Завета. А кругозор иметь все-таки надо. Я вспоминаю еще один случай, когда Господь однажды сказал такую истину. Я ее своими словами передам в развернутом виде, что говорит, мое слово – это высшая математика. И там нет ничего просто так поставленного. Оно все имеет смысл. А вы знаете, что такое высшая математика? Это точность, ничего лишнего. Попробуйте, вы про что-то один лишний знак поставьте где-то, или одну запятую не там, или лишнюю. Ну, просто лишнюю запятую. И уже вас никто не поймет, что у вас за расчеты были и что вы делали. Поэтому я хотел бы, особенно слыша иногда, а ты вот на это не обращай внимания, это просто так написано. Это там притча, это там еще что-то, это пример, это так написано, вот это важно, а вот это так написано. Оно так написано для тех, кому это не надо и кто не понимает. А вообще ничего так не написано. Ни одной цифры не написано так. Ни одно слово, которое повторяется неоднократно, так не написано. А то, что мы не понимаем, это уже совершенно другой вопрос. Но Слово Божие, еще раз повторяю, это высшая математика, это точность. Если в русском языке не особенно мы заботимся о точности, можем начать с одного, потом, кого язык хорошо подвешен, оформить так, что можно сказать в двух словах, можно говорить 5 минут, то в Библии такого нету. И вы, наверное, заметили с первой самой страницы Библии, и был вечер, и было утро, день один. Можно было написать, и было утро, и был вечер, и был вечер, и было утро, день один. Имеется в виду сутки. А Библия говорит, и был вечер. И совершенно понятно, что вечера не может быть без утра. Даже это кусок времени светлого. И было утро. А раз был вечер, и было утро, то была ночь. Вот это один день. И светлая часть дня, и темная часть дня. У Бога это один день. Мы день считаем, это утро, покуда не стемнее. Солнце не зайдет, это день. А у Бога день, когда мы будем читать. У него сутки называются днем. И поэтому я обращаю на это внимание. Хотелось бы, чтобы и сегодня мы были внимательны к Слову Божию и не думали, что что-нибудь просто так написано. Оно написано со смыслом, оно надо. Если нам не надо, то кому-то надо. Но это та полнота, которую Бог дал нам, людям. А из этой полноты нам нашу полноту выделяет, которую мы должны знать. А вообще этой полноты, я не ошибусь, если скажу, только один Христос эту полноту имел. А все остальные, начиная с самых высших, с апостолов, они тоже. Апостол Павел говорит, бездна премудрости и богатства и ведения. Кто может постичь судьбу, и кто может понять вот эту всю глубину? Но, конечно, мы сегодня благодарны Богу, что самое главное мы знаем, что есть спасение, спасение во Христе. Вот это знаем все, за что благодарение Богу, и другие вещи. Поэтому я обращаю внимание на прошлый наш разбор. Мы вели речь о этих драгоценных камнях, говорили о том, что они символизируют собой весь народ Божий, полноту народа Божия, и они все вместе составляют одно целое. У них были преимущества, у них были недостатки, помните? И мы их сегодня можем найти в нас. Кому-то будет более близкий Иосиф, кому-то более будет близкий Дан, кому-то более близкий будет Ашир по своему характеру, по склонностям, по той работе, которую Господь предложил делать. И всякий раз, когда я говорил на ту тему, то говорил о том, что в некоторых случаях Господь говорил о людях, их характеристики было неважное совершенно. Это были люди, которые были непригодны для употребления. А потом проходило время, и было совсем другое пророчество, было настолько возвышенное, что даже трудно было поверить, что Господь делал с теми людьми вот такую работу. И это очень важно для нас. Потому что если мы искренние, если мы богобоязненные, то что-что, а свои недостатки мы знаем и будем их называть своими именами. Потому что, я еще раз повторю старую мысль, которую я говорил, люди погибнут не за добрые дела, которые делали, а за плохие, которые часто бывали в перемешку с добрыми. Вы помните место Писания, которое говорит, что нет на земле человека, который делал бы добро и не грешил? Помните? Но взять первую половину. Нет человека на земле, который делал бы добро. Ну, конечно же, есть. И каждый старается делать добро в свою меру, настолько, насколько может, насколько понимает. И даже самые жестокие люди, и то иногда для своей семьи делают добро. Он кому-то будет делать зло. И за счет того зла, которое другому делал, отнимать что-то, то он все-таки старается доброе делать для себя. А вот чтобы делал добро и не грешил, вот этого вы уже не найдете нигде. 100 раз делает добро, а потом 1 раз. То ли не получится, то ли не захочет, то ли не расположен. И сделает зло. Ну, хотя бы такое зло. Помните, я говорил вам однажды, напоминал. Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Ну, тут кажется, ну, хочу делаю, хочу нет. Лишь бы зло явно и не делал. Оказывается, что если мог сделать добрый и не сделал, то уже сделал грех. А в этом смысле слова, наверное, каждый из нас найдет те моменты, когда мог сделать, но не сделал. Ну почему нет? Ну не захотел. Ну еще не знаю почему. Ну кто-то помешал. И потому вот эта истина, она очень многое для нас сегодня говорит. Что нет на земле человека, который делал бы добро и не грешил. Поэтому мы и хотим не настолько сегодня на добро обращать внимание, хотя это очень важно, но должны обратить особое внимание, чтобы не делать зла. Чтобы после не получилось так, как мы часто слышим. А что ж мы с ним так поступили? Или почему так? Он такой хороший. Он делал то, делал то, делал то, делал то. 100 таких важных истин о том, что он делал хорошо. Ну, 1 раз делал то, что никак нельзя обойти, мимо этого хватает. И этого хватает для того, чтобы, ну, принять во внимание, или поставить на вид, как сегодня у нас есть, или выговорить, или поставить на замечание и отлучить. И это очень важно для нас, потому что часто вот именно вот, вот такой подход, такое рассмотрение, оно многим людям соблазном является. Как, почему, для чего такой хороший? Ну что ж, за хорошее, если пройдем весь путь так, как надо, будет награда на небе. А если будем делать плохое и не покаемся, то мы туда и не попадем. Поэтому стоит обращать внимание на 2 стороны. Потому что если мы не будем делать зло, не будет разделения с Господом, то Дух Святой всегда научит, как сделать добро. Вы согласны, правда? Он научит, как сделать добро. А если разделение с Богом произошло по какой-нибудь причине, ну тогда уже вопрос стоит. Тогда стоит вопрос. И в таком случае, не имея контакта с Господом, в некоторых случаях можно думать, что делал добро, а оно, в конце концов, может обратиться во зло. Поэтому я обращаю внимание, не помню, читал, не читал, но последнее, монахи Ефрем, им соответствует камень топаз, но Библия говорит, что к ним относятся все те благословения, все те претензии. Сказал отец Иосифу, что они будут у меня, как Руим и Симеон. Помните? Как и мимо Симеон они будут у меня. И напомню сегодня еще раз. Первых, и помните, я вам говорил о том, Манасе, Ефрем, Ефрем служение по духу, Манасе, это, по сути дела, дисциплина, мы не говорили о законе Моисеевом. И если мы хотим, чтобы наша жизнь христианская была успешной, благословенной, то мы должны быть дисциплинированными. Потому что духовный человек, если он духовный в самом деле, он не может быть недисциплинированным. Вы согласны с этим? Такого не может быть. Что он духовный, и он придет полсобрания или на аминь придет в конце. Ну какой тогда духовный? Если ему без разницы, если не обращать ни на какой порядок, ни на что. Поэтому я напоминаю. Из книги «Бытие» о монахии, 48 глава, 19-20 стихи. Но отец его не согласился и сказал. Вы помните, это было благословение, когда Иосиф привел своих двоих сыновей, чтобы Яков благословил. И он поставил по закону. Монахия был старше, он его поставил под правую руку. А Ефрем был младше, он его поставил под левую. И когда он увидел, что делает Яков, а он что делал? Берет правую руку, вместо того, чтобы ложить на голову старшего, он ложит ее на голову младшего. А эту руку, которая должна лежать на голове Ефрема, он ложит на голову Манасии. И когда Бог смотрел сверху, то он видел через крест все. И вот из-за Ефрема, из-за того, что он был младше, но должен был получить двойное благословение, потому что Ефрем и означает плодовитый вдвойне. То есть служение и по плоти, и по духу. Помните, мы в прошлый раз об этом говорили. И он именно получил такое благословение через крещенные руки. И вот ему Ефрем сегодня говорит о нас. Мы сегодня получаем благословение только через Голгофскую жертву Иисуса Христа, через крест Господа. И мы младшие, израильтяне, которые были до нас, они были первые, они старшие, они жили под законом Моисеевым. А мы сегодня по Ефрему, если с этой точки зрения рассуждать, через крест младшие. И вместе составим один народ в небе. А сегодня берем одну сторону, сторона дисциплины и сторона духовности. Она должна идти параллельно. И я, помните, наверное, говорил вам, может быть, нет. Досадил Господь жену, ходящую в дом, как Рахиль и как Лию, которые обе устроили дом Якову. Вы тоже помните это местописание? Это когда Вооз брал Руфь Моавитянку, то такое благословение изрекалось. Лия, это была старшая, это закон, она была слаба глазами, помните характеристику? Сегодня закон рассматривает все с поверхности. У него нет глаз, чтобы видеть внутренность. А Рахиль переводится «мать овца» или «овечка». Она была младшая, но была красиво станом, красиво лицом, но вначале было бесплодно, как и сегодня, по сути дела, языческий мир, из которого Бог назвал, призвал церковь и создал церковь, в общем-то, хотя и евреи уходят в церковь, если они покаялись, но они уже не как евреи идут, они наравне со всеми идут. И были бесплодные, но по молитве сегодня церковь распространилась по всей земле из того языческого мира бесплодного. И вот две они, Рахиль и Илия, должны были обе устроить дом Израилю. Если вы еще найдете что-то, вы опять то же самое обнаружите. Духовность и дисциплина – это две очень сильные слагаемые одного успеха. Поэтому я очень хотел бы, чтобы наша церковь была и духовная, и дисциплинированная. Нельзя быть духовным и идти в разнос. Такого не бывает. Нельзя быть духовным и быть безответственным. Такого не бывает. Поэтому я и напоминаю сегодня об этом, и это очень важно. Но отец его не согласился и сказал, знаю, сын мой, знаю, и от него произойдет народ, то есть от монахи, и он будет велик. но меньше его брат будет больше его. И от семени его пройдет начислен народ, и благословил их в тот день, говоря, тобой будет благословлять Израиль, говоря, Бог да соделает тебе, как Ефрему и Манасии, и поставил Ефрема выше Манасии. Поэтому мы сегодня должны благодарить Господа, что Бог дал нам такое счастье, такую возможность в это последнее время быть перерожденными христианами, не плотскими, а возрожденными для новой жизни и служащими Господу не из страха наказания, не потому, что погибнем, а по любви, которую Бог вложил в наше сердце. И в то же самое время и быть дисциплинированным народом. Где должен быть порядок определенный, послушание определенное и так далее. И вот насколько важно, вот одна вот истина, она совершенно отвлеченная от камней, о которых я сегодня говорил. Смотрите, как Господь сказал. Ну, мог бы он так вот сказать, что Ефрем будет больше, Манасия тоже будет велик, и будет благословлять Господь так. Да благословит Господь, как Манасию и Ефрема. Нет. Но вот то, кого первый сказал, оно первое имеет значение. Вы поняли меня? Вот даже расстановка имен, которые мы читаем в Библии, они являются чем-то важным для нас. И нам не безразлично, что стоит на первом плане, что стоит на втором. И вы иногда, когда будете читать Библию, я просто отвлекаюсь от этой темы конкретной, но напоминаю, очень часто, когда апостол Павел пишет что-то, то читаете вы его учение, и вы найдете порядок отпадения, порядок восстановления по тому, как он писал. Хотя вообще у апостола Павла просто было письмо. Но если это письмо было написано под влиянием Духа Святого, то, читая апостола Павла, нам не безразлично, что стоит первое, что стоит второе и что стоит третье. Потому что Библия, Священное Писание – это высшая математика. И это не будет буквоедством, если мы будем обращать внимание тщательно. Тщательность, она очень часто дает нам возможность рулить правильно, жить правильно и понимать правильно. И смотрите, еще раз прочитаю. «И благословил их в тот день, говоря, тобою будет благословлять Израиль, говоря, Бог да соделает тебе, как Ефрему и Манасии, и поставил Ефрема выше Манасии, и назвал его первым». Хотя вообще-то, по закону Манасия был старше, а старшему было больше благословения, большая часть выдавалась отцом. Почему и дорожили первородством? Первородный первый. Поэтому пусть Господь нам поможет в дальнейшее время, когда будем исследовать Писание, чтобы мы были очень внимательны. И многие наши вопросы, многое наше непонимание – оно только потому существует до сегодняшнего дня, что мы просто были невнимательны. Ну и не молились. Ну уже если не молиться, то будь ты внимательный, будь ты невнимательный, то все равно не возьмешь. Это уже однозначно. Не возьмешь, если не будешь молиться, не будешь смирения перед Господом, не возьмешь той истины, которую хотелось бы взять. И читаю еще один текст Писания. Первый книга Паралипоменон. 12 глава, 19-22 стихи. «И из колена Манасина перешли некоторые к Давиду, когда он шел с филистимлянами на войну против Саула, но не помогал им, потому что предводители филистимские, посоветовавшись, отослали его, говоря, на нашу голову он перейдет к господину своему Саулу. Когда он возвращался в Шекелах, тогда перешли к нему из Манасии Адиах и Язават, и Едиаел, Михаил, Иозават, и Елигу, и Цельфай, тысяча начальники у Манасии. Они помогали Давиду против полчищ, ибо все это были люди храбрые и были начальниками в войске. А так с каждым днем приходили к Давиду на помощь до того, что его ополчение стало велико, как ополчение Божие. Вот смотрите, вот интересная особенность монахии. Прежде всего, они перешли к Давиду даже тогда, когда он совсем был, но неважное положение было. Во-первых, слушайте внимательно. Он шел на войну с филистимлянами, чтобы воевать с Саулом. По сути дела, воевать против своего народа. Богу было это неугодно. Он возбудил дух филистимлян. Князья посоветовали, сказали, кто-то идет с тобой, говорят, Давид. Они же хорошо знали Давида. Говорит, слушай, зачем он тебе тут? Говорит, а то не ему ли пели, а Саул победил тысячу, десятки тысяч, а он сегодня идет воевать с нами. Так он же, говорит, там станет на сторону Саула. Отправили его. Он идет назад в Шикелах. И несмотря на то, что он в то время, во-первых, шел против своего народа, потом был даже отвергнут филистимлянами, но манасияне пришли и стали его ополчение. Вы поняли, что я сказал? Я нарисовал обстановку. Как бы там ни было, но все-таки они видели что-то в Давиде. И они пришли к нему. И нигде не написано, что тогда. Хотя там вообще трудно сказать, кто восстал против Давида, когда вернулись в Шикелах, а Шикелах сожжен огнем, дети и жены в плену. Вы помните это место Писания? Подняли вопль, плакали и хотели побить Давида камнями. Это был вот такой кризис для него. И я думаю, манасияне, которые пришли к нему во время этого пути, они его не оставили в беде. Роптали, плакали, и их можно понять. Давид их привел в эту страну. Давид пошел воевать, оставил их. Они все на его голову сложили. Хотя впоследствии Давид все вернул. Но еще никто не знал, чем это кончится дело. Но не пришли попелище, все сожжено. И естественно, мы всегда в таких случаях ищем виноватого. Мы сегодня говорим, крайнего надо поискать. И вот они нашли этого крайнего, им оказался Давид. Но он возложил упование на Господа. Вы помните, я не пересказываю все, это совсем другая тема. Манасияне, любители закона. Вы сегодня в наших церквах можете найти и тех, и других. Одни обращают внимание. Ну на что? Помолиться, духовные действия, хорошие проповеди. Другие обращают внимание, как вел себя за кафедрой, как махал руками, какой был в одежде, с бородой или без бороды, в какой одежде был одетый. Правда? Вы их найдете. Ну и те, и другие, они довольно часто говорят истину, и к ней надо прислушаться. Это две стороны одного дела. Вы меня хорошо понимаете, о чем веду речь? Вот пришли манасияне, а это люди закона. Это люди, а закон все оставил на свое место. Вот это должно быть так, вот это должно быть так, вот это так, вот это так, а вот это так. Сегодня у нас немножко другое время. У нас не расписано все, с какой одежды должно быть. Можно ли лен, шерсть и все вместе, и одежду делать. На это никто не обращает внимания. Сегодня другое время пришло. И уже не укладывается внутренний смысл во все это. Но, тем не менее, все должно быть прилично, правда? А я бы хотел, чтобы в сегодняшний день все-таки мы хорошо понимали цель Божию, понимали, что Бог делает, и вот эти камни, они всегда будут. И если бы не было вот тех, как мы называем, законников, то настолько все пошло бы в разнос, что мы сегодня о церкви вообще не узнали бы. У нас и так сегодня много отклонений. И так много отклонений. При всем том, что держат. Все-таки кто-то пытается что-то сделать, удержать в чем-то. А представьте себе, совсем никто ничего не говорит. Единственный наш минус в чем заключается? Что мы очень часто обращаем внимание на внешность и никак не догадаемся поговорить с человеком, почему он так себя ведет. Нам достаточно, только оденься прилично, а там, что у тебя внутри, какая разница? Вот это не совсем нормально. Вот даже отклонение в одежде, отклонение в поведении, оно говорит о том, что в сердце человека не все нормально. Вы улавливаете мою мысль? И если навести порядок в сердце, то сразу же это отразится и на внешности. Нельзя быть разгильдяем наружно и собранным человеком ответственно внутри. Это исключается. Это исключается. Потому что написано, тот, кто сотворил внешнее, тот сотворил и внутреннее. Так написано, правда? У него должен быть порядок внутри и порядок снаружи. Хотя иногда порядок снаружи навести проще, в сердце сделать переворот труднее, но отклонения в наружности, они позволяют заглянуть во внутренность сердца. Прежде всего, наверное, об образовании духовном, а потом уже о состоянии. Эти две вещи, которые взаимно связаны. И к Давиду эти люди пришли. И они помогали Давиду против полчищ. Ибо все-то были люди храбрые и были начальниками в войске. Так с каждым днем приходили к Давиду на помощь до того, что его ополчение стало велико, как ополчение Божие. Потому я обращаю сегодня на это внимание. Когда мы будем рассматривать другие темы, мы их затронем более, может быть, глубоко и обстоятельно. Но я напомню сегодня, как с драгоценными камнями мы уже кончили более-менее. Но Библию очень часто, и вы найдете немало мест Писания, уподобляет калина Израилевы не только драгоценным камням, но и просто простым камням. Просто камни. Я вам читаю один из текстов Писания. Второзаконие. 27 глава, 4-8 стихи. Когда перейдете Иордан, поставьте камни те, как я поливаю вам сегодня, на горе Гевал, и обмажьте их известью, и устрой там жертвенник Господу Богу твоему, жертвенник из камней, не поднимая на них железа. Из камней цельных устрой жертвенник Господа Бога твоего, и возноси на нем все сожжение Господу Богу твоему, и приноси жертвы мирные, и ешь там, и вечерись перед Господом Богом твоим, и напиши на камнях все слова закона сего очень ясно. Кто читает Библию, вы знаете, что израильтяне, которые переходили Иордан, а это был прообраз крещения. Вы помните, вот так, как Черное море расступилось перед Моисеем, так впоследствии перед народом израильским, которого вел Иисус Навин, расступились воды Иордана. Мы будем читать, когда дойдем до этого места Писания, где Священное Писание говорит так, что они крестились у Моисея и у моря. Помните? Все они крестились у Моисея и у моря. Что означало крестились? Войти у моря. Когда по обе стороны стояли воды, как стена, по-человечески надо было рисковать. Ну, то ж, вода стоит, и эта вода в любое время может обрушиться, но им не было выбора. Они решили, раз Моисей пошел, и мы этим следом. И эти воды стояли. Но вы помните и другое, когда израильтяне перешли, то Господь перестал гнать море этим сильным восточным ветром, и эти глыбы воды, они обрушились на египтян. Так что, когда они шли, то эти воды, как смерть по обе стороны стояли. И они должны были. приговорить себя к смерти, чтобы пойти между этих масс воды, этих валов воды огромных. И за то, что они себя приговорили к смерти, погреблись крещением смерть, они и остались живы. И когда таким образом израильтяне, время Иисуса Навина, это прообраз времени благодати, времени Нового Завета. Вы помните, Иоанн тоже крестил. Это был Новый Завет. Они также прошли через Иордан. И Господь сказал им, по числу сынов колен Израилевых, ноги которых стояли на дне Иордана, возьмите 12 камней, которые найдете. И из этих камней вы будете строить жертвенник Богу. Где будет возноситься курение? Это были простые камни. Они не были драгоценны, это не были куски золота. Но здесь ценно одно повеление, которое Господь дал. И устрой там жертвенник Господу Богу твоему. Я повторяю, Второзаконие, 27 глава, 4-8 стихи. И устрой там жертвенник Господу Богу твоему. Жертвенник из камней, не поднимая на них железа. Это очень важно. А Бог принимает нас такими, какие мы есть. Неочесанные, бесформенные часто. Ничего особого у нас нету. И Господь сказал Иисусу Навину, как вождю, как предстоятелю, не чеши их. Ну вот такие, какие есть, приноси и сложи жертвенник. Вы знаете, насколько это сегодня важно? Не все мы сегодня, когда молимся, ну естественно, каких-то у нас 1300 человек, и помолиться за каждого никто, наверное, не перечислит всех. Если мы молимся, то молимся как за церковь общим, но у каждого из нас есть свои круги. Или это семья, или это круг друзей, или это еще какой-то круг. И мы не всегда в жертвенник этот, когда мы молимся, вкладываем тех людей, которых мы не любим. Мы не просто обходим их, или мы их вообще не упоминаем, или молимся так, ну, уже не буду на этом останавливаться. А Господь говорит, кто бы он ни был, этот человек, какой бы он формы ни был, но когда ты будешь молиться, обязательно вложи его в своей молитве, когда будешь строить жертвенник. Таким, каким он есть. Неприятный, дерзкий, очень много делает зла. И ты его не очешешь сам. Но чтобы эта молитва была принята, и его приноси. Вы поняли, насколько это важно сегодня? Потому что и такие люди есть, и такие, и такие. И Бог может любой камень отчесать как следует. А мы не можем этого делать. И мы их приносим такими, какие они есть. Вы помните место Писания? Оно немножко будет звучать по-другому. Ты же когда принесешь дар по их жертвеннику, то помните, вспомни, там твой брат имеет против тебя что-то. Что ты его проигнорируешь или нет? Нет. Сделай все возможное, чтобы он для тебя, может быть, неприятным поведением, может быть, какими-то отношениями несправедливыми, но все-таки не стал преградой для молитвы и для этого жертвоприношения. И это очень такой серьезный вопрос. Не так-то просто молиться за тех людей, которые откровенно враждуют. То, может быть, кому-то из простых членов церкви, ну, и допустимо. А мне уже недопустимо. Потому что если я строю жертвенник, а здесь должны быть вложены все 12 камней, полнота. Есть у нас, допустим, ну не знаю, сколько там будут членов, где-то 1300, может меньше. И ни одного не имеешь права выбросить. Не можешь сказать, что, Господи, я за всех молюсь, а за этого не хочу и не молюсь. Молитва может быть разная, слова разные. Но, естественно, не слова проклятия, то само собой разумеется. Но уже зная положение, зная состояние, мы все-таки вкладываем, чтобы эта вся полнота была вложена в этот жертвенник, который мы строим. И Библия говорит, что не поднимай числа. Вот это ошибка. Это ошибка многих тех людей, которые хотят покаяться, но уже читали Слово Божие, в некоторые меры знают стандарты и требования Слова Божия и не решаются приходить в церковь каяться. Они говорят так, сначала надо немножко очиститься, немножко исправиться, потому что с таким поведением невозможно будет ходить в церковь, и тогда уже прийти. То есть они хотят себя сами обчесать жезлом или этим числом железным. Но это никогда не получится. А так можно очень долго ходить, очень долго готовиться и никогда не приготовиться. Потому что если бы это было возможно, то тогда надо было сказать, что Иисус Христос пришел напрасно. Зачем Он тогда приходил? Если есть возможность очиститься, освятиться, а потом прийти в народ Божий, а потом жить, как все, по-святому. Но это невозможно. Вот почему сегодня я хотел бы сказать всем, кто сегодня слушает меня, приходите вот такими, какие вы есть. Бесформенные камни. Может быть, что-то много там где-то сокрыто есть. Но никогда своим железным зубилом, железным числом никогда нельзя себя исправить. Это можно сделать только с Господом и вместе с Ним. Вот почему сегодня очень важно. Возьмите камни. Возьмите камни. Не поднимай на них числа. А вот такие, какие есть, принеси перед лицо мое и устрой жертвенник. И это будет угодно мне. И это будет приятно. Господь сегодня говорил, так сказал бы. Не мне, конечно, вы не подумали, что я что-то о себе говорю. Я сегодня рассуждаю о требованиях Божиих. И как бы становясь на это место, читаю, цитирую то, что Господь потребовал –